Глава 13. Мерзкие бородавки. Даже не осознаю, что стою босиком, пока Хоторн не спрашивает: «Хочешь надеть тапочки?» Я лишь отрицательно качаю головой, боюсь, голос подведет, да и шкафчик при Хоторне открывать опасаюсь, мало ли что он увидит внутри. Пытаюсь пройти к двери, ведущей к ярусам капсул, но Хоторн аккуратно придерживает меня за руку. «Жаль, что Баркли так с тобой обошелся. Он просто психушник. Старайся держаться от него подальше. Баркли живет по букве устава. Но ты-то не такая». Хоторн почти отпускает меня, но я вдруг поворачиваюсь и прислоняюсь лбом к его груди, сутулив дрожащие плечи. Вдыхаю его запах. Он ассоциируется у меня с безопасностью. Сотрясаюсь от рыданий, которые так и не смогла сдержать. Хоторн перебрасывает винтовку за спину, и я снова прячу лицо у него на груди. Он обнимает меня и прижимает к себе. «Тише!» — нежно шепчет Хоторн, убирая с моего пылающего лица волосы и заправляя за ухо. «Не знаю, почему ты плачешь, но забудь об этом. Ты уже не там. Ты со мной». Пытаюсь прижаться к нему еще сильнее. Тогда он берет меня на руки и садится вместе со мной на скамейку, опираясь спиной на стену. Не знаю, сколько мы так сидим, пока я рыдаю, но, наконец, я почти прекращаю икать. Хоторн и не думает меня за это поддразнивать. Из кармана оружейного ремня он достает кусок ткани, которым обычно вытирают со ствола конденсат. «Она чистая», — приговаривает Хоторн, промакивая мне лицо. «Прости», — бормочу я. «За что?» — удивляется он, убирая тряпку обратно. «Ни разу не натирал винтовку слезами Розель». Потом расскажу, хорошо ли они очищают. Хоторн ждет, пока я улыбнусь, но мне не до улыбок. «Как ты?» «Никак», — всхлипываю я. В глазах еще стоят слезы. «У тебя измученный вид. Я знаю, что тебя забирали в холодильник за угрозу боевым оружием. Кто тебе сказал?» «Агент Кроу, когда наградил меня этим». Хоторн демонстрирует новую метку и шрам. «А еще он сообщил, что пока с нами не закончил». «Больше он ни о чем не упоминал?» «Нет, а что?» «Я съеживаюсь. Хоторн пока не знает об Агнес. Кроу промолчал. Как рассказать Хоторну, что его подругу убили, потому что он пытался помочь мне? Он никогда себя не простит. И меня тоже». «Кроу убил ее, Хоторн. Агнес мертва. Он забил ее до смерти. Я видела фото. На одном дыхании выпаливаю я. Теперь он в курсе». Хоторн трясет головой. Его полный ужаса взгляд навсегда врезается мне в память. «Кроу обвинил ее в том, что она третьерожденная. Это правда?» Глаза Хоторна вспыхивают гневом, ноздри раздуваются. «Нет, она была, как и мы, второрожденная, просто родилась в уделе Лун. Ее никогда не учили защищаться. Он бы в любом случае прикончил ее за помощь мне. Он безумен, Хоторн. Прости. Не знаю, что еще сказать. Я совершенно беспомощна. Его боль мне не унять». «Она не хотела помогать. Это я ее убедил. Он отчаянно сжимает губы. Я его убью». «Когда-нибудь, да, я помогу». Устало потирая глаза, встаю с колен Хоторна. Он тоже поднимается и берет меня за плечи. «Провожу тебя в капсулу». «Я не спорю». Хоторн успокаивающе кладет руку мне на талию, и мы выходим. «Откуда ты знаешь, где моя капсула?» «Пораспрашивал народ, когда узнал, что мы в одной казарме. Я замираю на полушаге». «Это не просто совпадение, Хоторн. На базе буквально миллион капсул и тысячи воздушных казарм». «Знаю», — мрачно отзывается он. «Кто разместил меня вместе с тобой?» Осуждающе смотрю ему в глаза. Хоторн обхватывает мое лицо руками. «Клянусь, я не в курсе, Розель». «Я тоже». Мы снова отправляемся в путь и, наконец, приходим к моей капсуле. «Поспи немного, загляну к тебе позже». Карабкаюсь по лестнице на 4 уровня вверх, открываю капсулу и забираюсь внутрь. Дверь закрывается. Подсовываю под голову подушку, накрываюсь одеялом, но так и лежу без сна в полной темноте. Снова вспоминаю прошлую ночь, когда я оказалась в одной камере с Флэниган. Пиратка манипулировала мной, чтобы заставить помочь украсть метки. Но для кого? Она ради этого погибла. Что теперь с ними делать? Вернуть обратно? Сказать, что я случайно застрелила 8 агентов и помогла взорвать и затопить обитаемый туннель с их жуткими допросными кабинетами? В глубине души хочется думать, что эти 8 убийств я совершила из милосердия. Все они так или иначе умерли бы, их бы смыло водой, кроме парня в лифте. Тот мог и выжить. Но сколько третьерожденных убил этот агент? Судя по зарубкам смерти, не меньше пары десятков. Может, я восстановила справедливость? Итак, теперь я хранитель контрабанды, за которую меня могут замучить до смерти. Когда появилось время все обдумать, я со ослепительной ясностью увидела каждую свою ошибку. Я выбралась из камеры за несколько часов до того, как мое наказание было официально закончено. Прокол первый. Если кто-нибудь поинтересуется у меча Холкомба, тот скажет, что не выпускал меня. Прокол второй. Я не отметилась ни на одном сканере, никогда якобы покинула изолятор в 5 утра, никогда прибыла в воздушные казармы в 5:20, кроме отметки у моего шкафчика в раздевалке. Проколы 3 и 4. Все больше убеждаюсь, что в любой момент в дверь моей капсулы постучит агент Кроу и арестует меня. Но часы идут, а ничего не происходит. Я включаю виртуальный экран на потолке. Ни одного сообщения о взрыве в Цензе. Все новости только о полуфинале состязаний второрожденных. Половина участников карабкается на склон горы, а остальные, укрывшись за утесом, осыпают их термоядерными стрелами. В душе у меня будто что-то умирает. Просыпаюсь. Экран над головой все еще работает. Комментаторы обсуждают гибель нескольких участников из удела морей. Они сгорели. В ходе воздушных состязаний их сверхлегкий самолет был взорван. В мою дверь стучат. «Розель!» — слышится знакомый голос. Спешно бросаюсь к панели и открываю. С лестницы на меня смотрит Хоторн. «Привет!» — выдавливает он улыбку. «Как ты?» Чуть не схлопотала инфаркт. Думала, это Кроу. Я потираю сонные глаза. «Он остался на базе Каменный лес», — успокаивает Хоторн. Его взгляд горит ненавистью. «Мы в воздухе, летим к Сумеречному лесу». «Долго я спала?» «Пропустила завтрак и обед. Уже 14:00. Он вручает мне сухпаек в серебристой фольге. Макароны с индейкой вполне съедобно. Ты ведь знаешь, что можно выходить». «Мы больше не в изоляции. Пока стояли в доке, начальство дергалось, но когда отчалили, все успокоились. Нам дали допуск к полевой работе». «Серьезно?» «Он встревожен, но я испытываю облегчение. Теперь агенту Кроу сложнее добраться до Хоторна. Я не знаю, как защитить его после гибели Агнес. Просто решаю молчать о тысячах меток, спрятанных у меня в шкафчике. Не стоит втягивать в это Хоторна». «Хочешь со мной на пробежку?» – предлагает он. Киваю, убираю сухпаек и выбираюсь из капсулы. Мы отправляемся в раздевалку. Я выбираю тренировочную футболку и подходящие леггинсы. Как видно, стесняться здесь не принято. Повсюду разгуливают обнаженные женщины и мужчины. Хватаю одежду и иду переодеваться в душевую кабинку. Хоторн, скрестив руки на груди, ждет, прислонясь к моему шкафчику. «Ты собираешься это проделывать всякий раз, как понадобится переодеться?» — ухмыляется он. «Именно. Присев на одно колено, застегиваю беговую обувь». «Почему ты прячешься? Что у тебя там? Мерзкие бородавки?» «Нет у меня никаких бородавок». «Могу одолжить заслуг, чтобы ты их убрала. Я тут же заливаюсь краской». «Хоторн, ты с 10 лет раздеваешься вместе с этими людьми. Я никогда не переодевалась ни в чьем присутствии с тех пор, как стала справляться с одеждой самостоятельно. Твой канал транслировал, как ты тренировалась, ела и училась, почти все о твоей жизни, но мы ни разу не заглядывали к тебе в комнату. Все, что ты видел, и была моя комната, то есть мои комнаты. Мне отвели целое крыло Дворца Мечей». Мы выходим из раздевалки и идем мимо рядов капсул к сердцевине, запрыгиваем на подножку лицом друг к другу и нас уносит вниз. Хоторн склоняется ближе. Каково это было? Одиноко. Временами я думала, что если со мной никто не заговорит, я просто сойду с ума. Иногда казалось, я призрак, и меня замечают только видеодроны. А теперь такое ощущение, что меня наконец видят все и никак не отведут взгляд. Мы сходим на тренировочной палубе. Ее периметр опоясывает беговая дорожка. Когда мы с Хоторном проходим мимо солдат, те умолкают и таращатся на меня. «Понимаю, о чем ты», — говорит Хоторн. «Это ненадолго. Полк привыкает к тебе, а потом и внимание обращать перестанет». Первые 14 миль мы с Хоторном бежим в ногу. Здорово размяться после нескольких дней вынужденного простоя. Я не тренировалась нормально с тех пор, как покинула дворец мечей. С тех пор, как потеряла дюну. Мы обгоняем других бегунов, но нас никто не обходит. На последней миле Хоторн вырывается вперед. Я стараюсь его догнать, но это невозможно. И в итоге он опережает меня на 100 ярдов. Ради приличия на финише он старательно изображает одышку. У меня колит бок. «Ты ведь не часто проигрываешь?» – спрашивает Хоторн. «Кажется, ты легко меня победил». Я перестаю изображать невозмутимость и, прихрамывая, плетусь по дорожке, уставясь в потолок. Задыхаюсь так, будто вот-вот умру. На последней миле я чуть не сдохла. Хоторн с лицом влажным от пота подает мне полотенце. «Пошли, кое-что покажу». Он ведет меня на другую сторону палубы. Мы рядом с Вахаллинским морем. Полетим низко, почти у воды. «Чувствуешь? Спускаемся». Сделав знак «подождать», Хоторн подходит к дверце отсека, открывает ее и сдвигает в сторону, блокируя от закрытия крючком. В проем врывается шквал воздуха. Хоторн протягивает руку. Я медленно придвигаюсь к нему, вихрь срывает резинки с моих волос, и те свободно развиваются на ветру. Гул стоит такой, что нужно кричать, чтобы тебя услышали, поэтому я даже не пытаюсь. Хватаюсь за руку Хоторна и крепко держусь. Жадно изучаю проплывающий под нами мир. Кажется, годы жизни потрачены зря, ведь мне ни разу не удалось побродить по таким вот зеленым лугам с пасущимися овцами. Корабль пролетает над скалой, земля резко обрывается. Внизу колышется, словно дышит море. У него какой-то первородный запах, и мои глаза наполняются слезами, словно подсознание помнит, каково плавать в этих глубинах, в этом необъятном просторе. Хоторн хлопает меня по плечу. Оборачиваюсь. По моим щекам струится влага. Он вытирает ее, затем берет меня за руку и закрывает дверь. «Это было... слов я не нахожу. Спасибо». «Здорово с кем-нибудь разделить эти ощущения». Я киваю, в горле все еще стоит ком. «Пошли, я хочу в душ», — зовет Хоторн. Удивленно округляю глаза. «Да не вместе же! Мы возвращаемся в черную секцию». «Приходилось носить боевую броню?» — спрашивает Хоторн у моего шкафчика. Я отрицательно качаю головой. «Хорошо. Когда примешь душ, надень это». Он показывает на черную обтягивающую футболку и леггинсы, которые носят под доспехами. «Я покажу, как правильно облачаться в броню». Хоторн уходит. Беру шампунь и кондиционер, которые выписала для меня Эмми. С общей полки бритву и крем для бритья, полотенце. Потом иду следом за Хоторном. Оказывается, его шкафчик через пару рядов от моего. Я заглядываю за угол. Хоторн снимает влажную от пота футболку. Широкие плечи и развитые мышцы спины говорят об интенсивных тренировках. Кожа у него само совершенство. Спортивные брюки низко сидят на узких бедрах. Так низко, что видны две ямочки чуть выше круглой задницы. С пылающими щеками отшатываюсь назад. «Прав, Хоторн. Я и в самом деле странная. Жаль, что у него нет мерзких бородавок». В такое время отыскать пустую душевую несложно. Запираюсь внутри, снимаю одежду и, просканировав метку, включаю воду. У меня всего 5 минут. Увы, их недостаточно. Я успеваю побрить только одну ногу и то заканчиваю уже без воды. Промокнув волосы полотенцем, оборачиваюсь влажной тканью, выхожу из душевой. Бросаю грязную одежду в отстойник и принимаюсь распутывать мокрые волосы. Напротив шкафчиков расположены ряды раковин. Выдавливаю пасту на зубную щетку и начинаю чистить зубы. На панели возле зеркала расположены 2 кнопки с табличкой «Сушилка». Я нажимаю верхнюю, и меня обдувает теплым ветром. Сушу волосы, расчесывая их пятерней, а те превращаются в мягкие кудри. На полке позади замечаю бритвы и крем для бритья. Беру новую бритву и собираюсь закончить начатое. Все принадлежности раскладываю на краю раковины. Волосы я перебрасываю на другую сторону, чтобы они сохли дальше. Локоны тем временем почти распрямились. Все еще с зубной щеткой во рту наношу немного крема на лодыжку и провожу по ней бритвой. Не поднимая глаз, ополаскиваю лезвие в раковине и продолжаю свое занятие. Возле меня останавливаются большие ноги. Убираю с лица волосы и вижу, что пришел Хоторн. Он стоит передо мной в одном лишь полотенце на бедрах, такой красивый, что подгибаются колени. «Что ты делаешь?» — интересуется он. «Зубы чищу», — отвечаю я с полным пены ртом. Позади Хоторна стоят несколько бойцов, таращась на меня во все глаза. Я сплевываю пасту. «В чем дело?» — спрашиваю Хоторна, глядя на него в зеркало. «Что это ты такое делала бритвой?» «Ноги брила. Воска здесь нет, поэтому...» «Я думал, только девицы из алмазов бреют ноги, модели всякие или светские красотки, но не солдаты». «Здесь никто не бреет ноги?» «Я точно не брею», — качает головой Хоторн. «Хэммон тоже». Он выдавливает пасту на щетку, разворачивается и видит ребят, которые все еще на меня пялятся. «Представление окончено», — хмуро сообщает он. «Валите, куда шли». Парни гогочут, советуя ему расслабиться, толкают друг друга и только потом уходят. «Ну», — смущенно бормочу я, — «дома у нас было заведено по-другому. Все женщины брили ноги и подмышки или удаляли волосы воском. Так принято у аристократов. Считаешь это отвратительно?» «Нет». «Но ведь те парни так считают». «Жаль, никто мне об этом не сказал. Я бы не стала выставлять себя идиоткой. Розель, ты вошла у них в первую пятерку», — говорит он, показывая на парней. «Скорее всего, и так была там. Но теперь уж верняк, ты номер один». Я морщу нос. «Что за первая пятерка?» «Поверь, ты не хочешь знать. Просто будь уверена, что уж отвратительной ты им точно не кажешься». «Ладно», — я показываю пальцем за плечо. «Так я пойду. Переоденься в душевой. Это и правда отличная идея». Когда мы встречаемся у моего шкафчика, Хоторн уже в форме. Я собрала волосы в хвост и заправила за вырез футболки. Одежда в облипку, которую надевают под броню, почти не оставляет простора воображению. Хоторн обводит меня взглядом. Щеки покрываются румянцем. Красавчик отворачивается, тянется достать броню из шкафчика и нечаянно задевает мою грудь. Прикусив губу, отодвигаюсь, чтобы дать ему больше места. «Извини». «Все нормально», — говорю я, нервно переплетая пальцы. «Спасибо, что возишься со мной. Я никогда не носила такое снаряжение». «Мне несложно». Хоторн глубоко вдыхает, затем наклоняется и нюхает мои волосы. «Солдатом от тебя и не пахнет», — шутит он, слегка потеревшись носом о мою шею. «О, мой румянец превращается в краску стыда. Мне дали специальный кондиционер, потому что не разрешили подстричь волосы». «Но почему?» «Чтобы изменить внешний вид, мне требуется разрешение адмирала Дрездена, Клифтона Сэллоуэя или агента Кроу. Так унизительно признаваться в полном отсутствии свободы принятия решений насчет собственной внешности». Хоторн только стискивает зубы. «Так как именно все это работает?» Показываю я на боевое обмундирование, меняя тему. Он демонстрирует, и я нахожу устройство гениальным. В расчете на длительные миссии в броню встроен зонд. Хоторн рассказывает, как расположить накопитель, чтобы не обмочиться, и как поменять его в случае необходимости. Я влезаю в костюм без катетера. Пластины брони сбегают по моему телу, по икрам, бедрам, туловищу, рукам. Хоторн затягивает пряжки на локтях, поправляя доспех, словно хочет меня защитить. Хочется прижаться к нему и нежно провести губами по его рту. А ему и невдомек. Он достает из шкафчика нагрудный щит. Его можно надеть несколькими способами. Я обычно отстегиваю правую пряжку на поясе, ныряю в него сбоку, просовываю голову в горловину и закрепляю зажим. Некоторые надевают щит через голову, расстегнув обе застежки. Делай, как тебе удобно. Я пользуюсь методом Хоторна. Широкие наплечные лямки удерживают щит. Я закрепляю первый зажим на поясе, Хоторн затягивает ремень на талии, отдает мне гарнитуру и шлем. Тот садится на меня, словно его сделали на заказ, щелкает визор, закрывая лицо. Хоторн отходит подальше и любуется своей работой. «Господи, Розель, да ты прямо вылитый солдат!» «Я и есть солдат!» Хоторн достает из кармана баночку воска. «Натрешь им все блестящие части. Некоторые пластины нужно сделать матовыми, чтобы не отражали свет и не выдавали твое месторасположение. Только на ноги не мажь. У меня воска и так мало осталось». Я толкаю шутника плечом. Очень смешно. «В 10 выдача рационов. Переодевайся, я подожду». Скрестив руки на груди, он прислоняется к шкафчику. Ужин в казарме совсем простой. Контейнеры с готовой едой, завернутые в фольгу. Мы встаем в очередь. Выбор небольшой. Я беру красную упаковку и начинаю читать этикетку. Но Хоторн выхватывает ее и бросает обратно. «Не ешь это, запомни. Красный значит опасный. Держи». Он сует мне в руку зеленый пакет и берет всех упаковок по две, кроме красных. Большую часть пространства занимают столики и стулья. За одним из них расположились Гиллот, Хэммон и Эджертон. Я иду вслед за Хоторном и сажусь рядом с Эджем, а Хоторн устраивается по другую сторону. Достаю из упаковки длинную пластиковую ложку, снимаю крышку и размешиваю содержимое. Салат с курицей. Хоторн протягивает мне упаковку с булочками. «Так вкуснее». «Беру одну, спасибо». Гиллот рычит. «Что она тут делает, Хоторн?» «Ест». «От нее одни неприятности», — ворчит Гиллот, и он прав. «Так нужно было с визгом от нее умчаться?» — уточняет Хоторн. «Как большинство из этих бойцов бойкотировать Розель, потому что она не такая, как все?» «Банальная осторожность», — заявляет Гиллот, не отводя от меня взгляда. «Она все равно тут долго не продержится. Зачем привязываться?» «Без обид, Розель, я просто реалист». «Конечно», — отвечаю я, — «просто забудем все эти неловкие моменты». «Слушай, Розель», — влезает Эджертон, — «расскажи-ка, зачем ты бреешь ножки и что ты еще бреешь?» Хоторн давится едой, Хэммон бьет Эджа локтем. Тот поворачивается к подруге. «Да что такого? Ты же сама хотела узнать. Я просто спросил напрямик. Мы с ней типа друзья, даже Розель?» Я хлопаю Хоторна по спине, пока тот, побагровевший, утирает глаза и силится перевести дух. А я отвечаю Эджертону. «Там, откуда я родом, женщины бреют ноги, подмышки и...» «Это не обязательно. Ты нам и волосатая нравишься», — сочувственно заявляет Эджертон, словно жалеет, что меня воспитали такие дикари. И снова получает локтем от Хэммон. «Что?» — смущенно оправдывается он. «Это правда. Она наш друг, хоть и странная». «Спасибо, Эджертон. Твои слова много для меня значат». «Прости», — дружелюбно улыбается Хэммон. «Эдж — настоящий горец. Деликатности так и не набрался. Все, что не имеет практического значения, для него теряет смысл. Он забыл, каково приходится новичку». «Я знаю, что многие вещи из моего мира здесь не важны. Давно ты прошла обработку?» «Мне было 11», — отвечает Хэм, с обожанием глядя на Эджертона. «Мы все совершили переход в один день. Именно так и познакомились. Большинство в этот день обзаводится друзьями. Мы как раз обсуждали, как тяжело было тебе переходить в одиночку», — вставляет Эджертон. «Я такого не говорил», — обрывает его Гиллот. «Я сказал, ты бы высрал солнце, лишь бы выделиться». «Мы с Гиллотом сразу подружились», — объясняет Хэммон. «Потом он притащил Хоторна, а я Эджа». «Так вы вместе уже много лет?» «Нам повезло», — отвечает Хоторн. «Никого из нас никуда не перебросили, а назначили на Тритиум 101. С тех пор это наш дом. Нам даже ранг страта присвоили всем вместе, хотя первым его получил Хоторн. Теперь ему и до меза недалеко», — горделиво говорит Хэммон. «Спорим, когда закончим задание, он получит повышение, и скоро у нас будет свой офицер». «Могут и не дать», — говорит Хоторн. Эджертон только закатывает глаза. «Дадут», — говорит Гиллот, — «ты заслужил». «Они и правда любят друг друга, даже Гиллот с Хоторном. Эти двое, может быть, как раз больше всех. В глубине моей души вспыхивает холодный гнев. Сначала я не понимаю, что это такое, но потом догадываюсь. Я ревную. К их отношениям, дружбе, доверию, уважению и любви. У меня никогда ничего подобного не было». Отвожу взгляд и за соседним столиком замечаю знакомое лицо. В компании других инженеров сидит Джейкс. С тех пор, как меня увели отбывать наказание, я о нем не вспоминала. Он, глядя на меня, кивает в сторону двери, затем встает и уходит. Сминаю упаковку еды и тоже поднимаюсь. «Извините, мне нужно отлучиться. Хорошего вечера». Я спешу к выходу за Джейксом. Он поджидает меня в конце коридора у сердцевины. Встает на подножку и едет вниз. Я отправляюсь следом. Мы спускаемся на несколько уровней. Он сходит на палубе, где базируются боевые транспортники и вингеры. Почти весь персонал на ужине. Джейкс останавливается у каких-то металлических ящиков. Я подхожу к нему. «Я искал тебя перед вылетом», — сообщает он вместо приветствия, поправляя очки с толстыми стеклами. «Я была в изоляторе. Загребли за применение боевого оружия. Слышал, за меня раньше никто не заступался». «Ну, я ведь сама виновата, что они к тебе полезли. Извини за неприятности, но я всегда готова ответить за последствия». «А может, я устал перестраховываться», — бормочет Джейкс. «Может, пора рискнуть?» «Ты что-нибудь придумал?» «Да, я покопался в архивах, посмотрел схемы конструкции старого оружия. Прикоснувшись к сканеру на металлическом ящике, он его открывает. То, о чем ты просила, не так уж невероятно. С появлением термоядерного оружия большинство прежних моделей отправили на свалку, но я использовал существующие чертежи и детали и создал это». Внутри ящика лежит корпус термича, однако подобного я никогда прежде не видела. Серебристая рукоять длиннее, чем у привычного клинка. Кроме того, у обычного меча такого размера имеется лишь один импульсный порт, откуда выходит поток энергии. У меча в ящике отверстий два, на верхушке рукояти и со стороны основания. Я беру клинок, сжимаю рукоять посредине, и из нее вырываются два световых луча. С одного конца золотистый, термоядерный, с другого серебристый, водородный. Настоящий меч с двумя клинками. Джейкс подходит ближе. Если замешкаешься и передвинешь хватку в сторону терлуча, гидролезвие погаснет. И наоборот, будешь держать строго посредине, включатся оба. «В основном я буду использовать только одну сторону, потому что зажигать их одновременно опасно, разве что понадобится драться им как палкой в единоборствах». Джейкс показывает, как отключить лучи, чтобы не активировать какой-то из них случайно. «Замечательно! У тебя получилось, Джейкс!» «Было несложно. Водородных элементов навалом», — объясняет он. «Я упражняюсь с обоими клинками, пробую сложные приемы». «Иногда мы заряжаем ими горелки в лаборатории. Это тяжелый водород, сжатый, могу показать. Хотела бы я узнать больше. Вот бы получить знания, которыми обладает Джейкс. Я устала от собственного невежества. Или научиться взламывать панели управления, как Флэниган. Я хочу сама выбирать, как жить. Без помех посмотреть мир и своим умом добиться свободы, как делала Флэн». «Этого добра у нас в избытке. Заряда хватает на 1000 часов. Потом нужна замена и подпитка». Джейкс показывает мне аккумулятор. Он напоминает серебристую пулю с зажимом на задней части. «Можешь спрятать его в бронекостюм или даже носить в волосах. Тут сзади прищепка. Просто открой гнездо на корпусе и перезаряди». Джейкс вставляет мне в прическу гидроэлемент наподобие декоративной шпильки. «Не помешаю?» — раздается позади голос Хоторна. У Джейкса ошарашенный вид. «Все хорошо, Хоторн не враг», — успокаиваю я. «Что это?» — спрашивает Хоторн, разглядывая новое оружие. «Кое-что очень нужно. Хоторн, сколько у тебя заслуг?» «Хватает, а что?» «Хочу удалить одну мерзкую бородавку. Ты, кстати, тоже». «У меня нет мерзких бородавок». Я краснею, вспомнив, как он смотрелся у шкафчика в раздевалке, в одном лишь полотенце. «И еще как есть, Хоторн. Она прикончит тебя, если не выведешь. А удалить ее поможет эта штука. Нам всем нужно избавиться от бородавок, и только Джейкс может помочь». Я передаю усовершенствованный меч Хоторну. Тот внимательно его изучает. «Весьма удобно», — восхищенно отмечает он. Я поворачиваюсь к своему звездному приятелю. «Джейкс, давай средство для удаления бородавок любому, кто его попросит. Если нужна будет рассрочка, предоставишь кредит. Ясно?» «И много бородавок вы планируете удалить?» «У всего полка». Мы с Хоторном принимаемся торговаться с Джейксом о цене новых мечей. Инженер уже собрал два таких, и я намерена забрать оба. «Когда подготовишь еще?» Джейк скачает головой. «Мне нужно время, свободные руки и запчасти». «Тогда сделай, сколько сможешь. Подумай, как превратить винтовки в водородные. Нам понадобятся обоймы с гидрозарядами. Если изобретешь такое оружие, я свяжусь с Клифтоном Сэллоуэем». Хоторн хватает меня за руку и сердито бросает Джейксу. «Извини, мы отойдем». Утащив меня за контейнер, прислоняет к нему спиной и низко ко мне склоняется. Глаза Хоторна темнеют, как штормовые облака. «Что происходит?» «Пока не могу рассказать, просто доверься. Нужно распространить информацию о новом оружии, но очень аккуратно. Солдаты должны сами его захотеть, потому что оно новое и пользуется спросом, и ни по какой другой причине. Не представляю, как это провернуть, но мы должны попытаться». Суровое выражение лица Хоторна смягчается. «Просто воспользуйся мечом на виду у всех. Больше ничего не потребуется. Ты же Розель Сен-Сисмот. Солдаты сколько угодно могут делать вид, что презирают тебя. Но они годами за тобой наблюдали и копировали твои приемы, привычки и стиль. Все как у тебя. Но ты для них тоже авторитет, Хоторн. Ты внушаешь бойцам доверие, потому они и идут за тобой. Я хватаю его за бицепс. Поупражняйся сегодня со мной где-нибудь, где нас не заметят». «Ты говоришь так, словно это вопрос жизни и смерти». «Ничего подобного. Я не хочу, чтобы ты связывалась с Клифтоном Сэллоуэем», — хмурит брови Хоторн. «Ни под каким предлогом. Ясно?» Моя рука падает. «Но почему? Я не собираюсь вступать с ним в личные отношения. Просто хочу предложить наладить массовое производство мечей с двойными клинками и, может быть, водородную альтернативу терпушке и термоядерную винтовку с возможностью стрелять гидропатронами, а также поинтересоваться, нет ли у него связи среди производителей воздушного транспорта». Хоторн смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Розель, Клифтон Сэллоуэй не тот человек, у которого стоит одалживаться». «Хоторн, я знаю таких, как он, перворожденных. Он мается от скуки. Ему нужна цель, а я могу ее дать. Его цель – затащить тебя в койку. Об этом я буду переживать позже. А сейчас нужно, чтобы все думали, что это единственное стоящее оружие». На лице Хоторна мелькает разочарование, но он все же кивает. «Но разговор о Сэллоуэе не закончен. Спасибо, бормочу я». Он отступает, всего на шаг, и я проскальзываю мимо, возвращаясь к Джейксу, который ждет, барабаня пальцами по ящику из-под мечей. «Я тут кое-что придумал. Дешевле будет переделать термичи». «Хорошо», — киваю я, — «тогда остановимся на переделке. Солдатам придется отдавать свои клинки тебе». «Начну сразу же», — соглашается Джейкс. «Отлично. Отыщу тебя позже, чтобы узнать, как идут дела. И мы с Хоторном направляемся к сердцевине». «Да ты просто торговка оружием, Розель», — бросает мне Хоторн. «Так хочется все ему рассказать. Он должен знать, зачем я это делаю. Я должна защитить второрожденных мечей, ведь моя мать не собирается пошевелить и пальцем. Но вместо этого говорю другое. Я не торговка, Хоторн. Я пират».